Глава 40. От мыслей к делу. Франк Фрёлик посмотрел на часы. 15:45. Он покосился на парадную дверь склада рейдера Фольки Есперсона на улице Бертрана Нарвисона, заглушил мотор, поставил машину на ручник и вышел. Дверь была не заперта, в нижнем этаже горел свет. «Эй!» — крикнул Фрёлик, когда за ним захлопнулась дверь. «Эй! Есть кто живой?» Он зашагал по узкому проходу. «Я», — ответил ему знакомый голос. За штабелем стульев стояла Анна с большим блокнотом в руках. «Значит, справилась?» — спросил он. «С чем?» — удивилась Анна. «С визитом в больницу Акер». «А, вот ты о чем!» — она кивнула. «Да, а ты?» «Я? Да. Я тоже сделал то, что должен был». Они молча смотрели друг на друга. Черная прядь упала ей на лоб. Она двумя пальцами заправила ее за ухо. «Вот хорошо», — сказал он, чувствуя себя идиотом, напрочь лишенным воображения. «А ты?» — спросила Анна. «Я имею в виду, что ты здесь делаешь?» «Надо кое-что поискать в документах, если они, конечно, здесь есть». «Есть целых два шкафа». «Где?» — Анна показала на лестницу. «Вон там, в конторе на втором этаже». Она сочувственно улыбнулась. «Бумаг целое море. Хватит на докторскую диссертацию». Фрёлик вздохнул и посмотрел на часы. «Неплохо начинается вечерок», — с вымученной улыбкой произнес он. Анна улыбнулась в ответ. «Вечер еще не начался». На складе было холодно. Когда они говорили, изо рта у них вырывался пар. Фрёлик заметил, что ее пальцы, сжимавшие ручку, порозовели от холода. «А ты как?» — застенчиво спросил он. Она показала ему блокнот. «Вот, составляю опись. Я имею в виду твою спину. Как она?» «Получше», — ответила Анна. «Знаешь, что мне помогает?» «Рефлексотерапия. Вчера мне делали массаж стоп. Просто чудо. Я даже заснула в кресле». «Здесь чертовски холодно», — заметил Фрёлик. Анна кивнула и подышала на пальцы. «Зато наверху тепло. Что ты ищешь?» Он пожал плечами. «Понятия не имею». Он направился к лестнице. «Не знаешь, что ищешь?» Фрёлик попытался блеснуть остроумием. «А я никогда не знаю, что ищу». «Иногда знаешь», — возразила Анна, зажмуриваясь. Они снова посмотрели друг другу в глаза. Фрёлик понял, что у него горит лицо. «Да», — вздохнул он, пятясь к лестнице, — «пойду-ка лучше осмотрюсь». Поднявшись на верхнюю ступеньку, он обернулся. Анна закрыла дверцу шкафа и принялась писать в блокноте. Должно быть, она почувствовала на себе его взгляд, потому что вскинула голову. Они снова посмотрели друг на друга. Фрёлик вошел в кабинет Есперсона. Внутри у него все бурлило. Он встал, привалившись спиной к двери, и выругал себя за тупоумие, неуклюжесть и неумение поддержать непринужденную беседу. Он ведь собирался позвонить ей, и вот они случайно встретились, и он понятия не имеет, что ей сказать. Он нехотя подошел к шкафчику для документов и выдвинул верхний ящик. Ящик оказался битком набит папками, из которых торчали пожелтевшие бумаги. Он механически вытащил стопку папок, отнес их на письменный стол, сел и принялся листать. Сосредоточиться оказалось трудно. Он ни на миг не забывал об Анне. Анна совсем рядом, внизу, на складе. Фрёлик думал о том, что ему недостает навыков общения. Через полчаса он снял свитер и куртку. Груда бумаг на столе росла. Он уже просмотрел половину одного ящика. Покосился на дверь и стал гадать. Может быть, лучше спуститься и поговорить с ней? Нет, лучше не надо. Он только выставит себя полным идиотом. Прошел час, внизу хлопнула дверь. Фрёлик посмотрел на часы, 16:30. Анна уехала домой. Подавив тяжелый вздох, он снова выругал себя за то, что не воспользовался удобным случаем. Он встал и через кухоньку вышел на площадку. Просторный склад утопал в полумраке. Тусклый свет проникал только из окон, пробитых высоко под потолком. Сверху можно было различить лишь неясные очертания шкафов, стульев и непонятного хлама. Впервые за много лет Фрёлик пожалел о том, что не курит. В 9:10 он изучил содержимое 6 ящиков из 8. Пока что поиски оказались тщетными. Фрёлик устал. Решив, что глоток свежего воздуха ему не повредит, он приоткрыл окно. Внизу грохнула дверь. Он встал, спотыкаясь, вышел на площадку и увидел Анну. Она поднималась по лестнице с упаковкой из 6 банок пива под мышкой. Увидев его, она показала ему пиво. Надеюсь, сегодня вечером у тебя нет других срочных дел?» Оставшиеся папки они разделили пополам. Просматривая документы, они вспоминали музыку 70-х. Даже затеяли игру. Один называл группу, а другой должен был сказать, какие песни они исполняли и когда. Задавать наводящие вопросы не разрешалось. Анна, стоя на коленях на полу, листала папки и пила пиво. «Эдгар Броутон Бенд», — сказала она в тот миг, когда он нашел документ, который искал. «Как ты их назвала?» — рассеянно спросил Фрюлик, не веря своим глазам. Анна торжествующе улыбнулась, уверенная, что он не знает. «Эдгар Броутон Бенд». Фрюлик дочитал найденный документ и быстро ответил. «Я наткнулся на них в Шато-Неф, году в 72-м или 73-м. Тогда я учился в 8-м классе». Примечание. Шато-Неф — здание в Осло, в котором находится норвежское студенческое общество. В нем есть кафе, бары, выставочные залы и прочие места для студенческих собраний. Название в переводе с французского означает «новый замок». В норвежском «неф» примерно соответствует русскому «хрю», поэтому символом студенческого сообщества является свинья. Конец примечания. «Докажи», — потребовала она. «Inside Out», — сказал он. «Пластинка 72-го года». Он помахал листком бумаги. «Все». Анна стояла к нему спиной и смотрела в окно на луну. И тогда он предложил ей поехать к нему и послушать пластинки. Она ничего не ответила, но вышли они вместе и, пройдя мимо стоянки, отправились к станции метро. По пути говорили обо всем подряд, иногда о чем-то серьезном. Анна первая заметила, что они идут не на ту платформу. «Не на ту?» — удивился Фрюлик. «Если ехать в центр, нам нужно на другую сторону». «А если ко мне, то вон наш поезд», — возразил он, показывая на поезд линии Ламбестер, выползающий из туннеля. Выйдя, они почему-то посерьезнели. Они шли, тесно прижавшись друг к другу, и молчали. И только когда оказались в лифте одни, он прикоснулся к ее губам. Она обеими руками обхватила его шею. Оба стояли, забыв обо всем, и опомнились только, когда лифт начал спускаться. Они занимались любовью под «Head Attack» and «Wine» Тома Уэйтса. Потом он заснул, но проснулся, когда она укрыла их одеялом. Они лежали голые, смотрели на небо в большое окно спальни. Видимость была прекрасная. Фрюлик заметил, что поверхность луны как будто закрыта красной промокашкой. «Кажется, я сошел с ума», — сказал он. «Лунное затмение», — еле слышно ответила она. «Да?» — он притянул ее к себе и уткнулся подбородком в ее круглое плечо. «У тебя мягкая борода», — сказала она. «Никогда бы не поверила, что борода может быть такой мягкой», — он прошептал. «А я еще никогда не видел лунного затмения». «Может быть, такого четкого больше никогда и не увидишь», — ответила Анна. «Сегодня очень необычная ночь, полное лунное затмение». Он сжал ее руку. «На самом деле, сегодня я должна была поехать на озеро Трюван, чтобы наблюдать затмение в телескоп», — призналась Анна. «Мы договорились встретиться там с университетскими друзьями». «На встречах с университетскими друзьями ты наблюдаешь затмение?» «В числе прочего, я изучала и астрономию». «Если хочешь, поедем туда на такси. Мне отлично все видно и отсюда». Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, в позе ложки. Анна поджала ноги и вздохнула, совсем как довольная кошка, — подумал Фрюлик, вдыхая аромат ее волос и глядя на небо. За светло-розовой промокашкой по-прежнему виднелся крошечный полумесяц. Ему показалось, что он, как и она, должен говорить шепотом. Он спросил, «На Луну падает тень Земли, да? Почему она красная, а не черная?» «Солнечный свет проходит через земную атмосферу, которая отфильтровывает почти всю синюю часть спектра. Остается красный». «Как интересно. Сейчас на озере Трюван собралось несколько тысяч человек, а затмение наверняка рассказывают по телевизору. Люди по всей Норвегии тепло одеваются, выходят на улицу и смотрят в небо. Когда происходят такие события, чувствуешь себя совсем маленькой». «Ничего удивительного», — ответил он. «Тень Земли, надо же. Солнце светит на Землю, а тень закрывает Луну. Такое не каждый день увидишь». «Рука Божья», — прошептала она, прижимаясь щекой к его руке.